Но тот, кто заболевает болезнью Альцгеймера, начинает скорее выказывать отсутствие здравого смысла большую часть времени. Разумеется, все это выглядит не очень привлекательно. Это может сильно расстроить тех, кому нужен образец просветленного существа, дабы благоговейно взирать на него или питать фантазии о просветленном существовании, свободном от болезней, а также тех, кто пропитан идеями New Age о том, что мы сами повинны в своих недугах. Но если пробуждение действительно случилось, и всякое ощущение отдельного «я» исчезло, то, когда организм тела-ум становится жертвой органического заболевания, вы не можете отмотать ленту обратно и сказать, что пробуждения не было. Оно было. Затем случилась болезнь. Такова жизнь. Она беспорядочна. Она включает в себя все. Похоже, это вносит кучу путаницы или потенциальной путаницы. Путаница уже есть. А что в ней не так? Опять-таки, это часть повсеместного функционирования. В дуальности не бывает света без тьмы, верха без низа, красоты без уродства, ясности без путаницы. Объявляя войну путанице и силясь полностью избавиться от нее, лишь вводишь в заблуждение. Помните, как сказал Махарадж кому-то, кто хотел выйти из сновидения? Сон – это не ваша проблема. Ваша проблема в том, что какая-то часть сна вам нравится, а какая-то нет. Попытка выкинуть части сна, которые вам не нравятся, придаст вам ощущение занятости, но и ощущение неудовлетворенности тоже. Из нее никогда ничего не получится, потому как отправной посыл в корне дуалистичен. Пробуждение есть видение того, что есть, и приятие всего, всего беспорядка. Он не должен непременно нравиться вам, но это то, что есть. Я не понимаю, существование путаницы во всем, тем не менее, не означает, что я должен перестать стараться быть лучше, насколько это возможно. Значит, будьте лучше, насколько это возможно. Если вам дана такая мотивация, возможно, вы задействованы в качестве инструмента для поддержки всеобщего баланса. Но отдавайте себе отчет в том, что несмотря на все ваши самые прекрасные намерения, всегда остается возможность того, что то, что вы говорите или делаете, может повлечь за собой непредусмотренные последствия. Вместо того, чтобы быть лучше, возможно, вы вызовете у кого-то недоумение. И, собственно, только добавите в общую кучу путаницы. Хотя это совсем не то, что вы хотели бы. Дело в том, что от вас это не зависит. Обо всем этом, о всеобщем балансе уже позаботились. И то, каким образом, не входит в компетенцию механизмов тел умов и недоступно их пониманию, учитывая уровень познавательной способности, которой они наделены. Когда знаешь это, намерение исчезает. Остается только согласие, кооперация со всем, что бы ни возникало. И, конечно же, что бы ни возникало, может включать мотивацию быть лучше. Просто не удивляйтесь, если последствия таковыми не окажутся, потому как они от вас не зависят. Но итоговое последствие в долгосрочной перспективе будет удерживать баланс ясности и путаницы. Во всей тотальности.